поэзии рубежа 19 и 20 столетий. Период 1900-1910 годов в русской поэзии принято называть «серебряным веком». Золотой век – это время Пушкина, серебряный век – это время Блока, Бальмонта, Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и других великих русских поэтов. Если взять более широкий промежуток времени, то с 1890-х годов и до 1920-х, вот за эти 40 лет, в стране произошли крупнейшие изменения. Мы знаем, что в 22-м году возникло новое государство, СССР, которое появилось на карте в результате переворота 17-го года, когда к власти пришли большевики. За всем этим периодом, за взлетом поэзии на рубеже столетий стоят крупнейшие общественные внелитературные изменения. Анна Ахматова напишет во вступлении к своей поэме «Без героя» замечательные строки. Начинался не календарный, настоящий 20 век. Имеется в виду канун Первой мировой войны. Именно в это время, в начале 10-х годов, накануне крупнейших событий на полях сражений в Европе, происходили важнейшие изменения в культуре. Война 1914-1918 годов была беспрецедентной, абсолютно новой по своему содержанию. Почему так получалось? Потому что воюющие стороны более не видели друг в друге противника. Люди многие месяцы сидели в окопах и не понимали, за что они воюют. Очень часто солдаты разных армий братались. И другая группа крупнейших перемен, которые определили суть этой переходной эпохи. Я говорю о переменах в науке. Вы знаете из физики, что примерно в это же время были достигнуты крупнейшие результаты в физике, в ведущей естественной науке. И Альберт Эйнштейн, и другие физики сформулировали так называемую теорию относительности. На протяжении тысячелетий человек был убежден в том, что материя познаваема, что мир познаваем, что можно все более тщательно в нее всматриваться, все более мелкие фрагменты материи изучать, они называются атомы, атом неделимый, и это знание будет все точнее. Оказалось же, что внутри атома тьма, электрон, который не то частица, не то волна, отделен на бесконечно далекое расстояние от ядра, материя исчезла. Это лозунг, который немедленно перекочевал из физики в философию. Нарушение связи между людьми и нарушение единства мира – это два крупнейших события рубежа веков. Мир оказался в совершенно иной ситуации. Если в XIX веке царствовала, ну так сказать, точка зрения Жюль Верна, которому, как и всем другим, казалось, что вот-вот все тайны бытия будут раскрыты. Мы полетим на Луну, мы откроем последние неоткрытые острова, последние белые пятна исчезнут. И оказалось, что это не так. Задачу воссоединить распавшийся мир берет на себя поэзия. В качестве примера упомянем два фрагмента из стихотворений Георгия Владимировича Иванова. Один фрагмент такой. «Да я еще живу, но что мне в том, когда я больше не имею власти соединить в творении одном прекрасного разрозненной части?» Вот это ощущение времени. Прекрасного разрозненной части больше нельзя высказать в едином поэтическом высказывании суть мира. И еще одно высказывание Иванова, переворачивающее поэтику пушкинского памятника. И памятника, который присутствовал в поэзии римского поэта Горация, мы помним, что Пушкин нам говорит простую вещь. Пока жив хоть один поэт, есть поэзия. И наоборот, пока есть поэзия, я всегда буду ведом и памятен моему народу и всем другим народам. Георгий Иванов пишет так. «Мне говорят, ты выиграл игру. Мне все равно, я больше не играю. Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю». Памятник разрушен. Поэзия под сомнением. Что из всего этого получилось? То движение в поэзии, которое началось на рубеже веков, как мы видим, было не просто литературным движением, а это была попытка восстановить единство мира, выработать какие-то новые возможности, чтобы воссоединить человеческий взгляд на мир и сам мир. Если говорить о предтечах этих высоких достижений русской поэзии, то должно быть названо в первую очередь имя Дмитрия Сергеевича Мережковского. Это русский поэт, прозаик, философ, публицист, критик – Во-первых, Нерешковский говорит о том, что в современной жизни повысилась роль мистического познания. Мистическое не значит неправдивое. Это познание интуитивное, неуправляемое, нецеленаправленное, которое приходит человеку по воле вдохновения, по воле интуиции, мгновенного прорыва к тайнам бытия. Вот всего этого в мире оказалось очень много. В мире, где развита наука, в мире, где открыты все острова, много тайн. И еще одна важнейшая вещь, которую сформулировал Дмитрий Сергеевич Мережковский, а впрочем не только он, но и многие другие критики и литературоведы, это понятие декаданса. Деканс буквально в переводе с французского означает упадок, упадок культуры. Это общее ощущение людей тогдашнего времени, накануне войны. Культура падает, более нет крупных писателей, ушли из жизни Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров и другие. Упадок несет в себе прямо противоположный эстетический заряд. В русской поэзии этого времени выделяются несколько важнейших магистральных течений, из которых главным, конечно, является русский символизм. Русский символизм начинается практически одновременно в 93-95 годах в двух русских столицах. В Москве Брюсов Валерий Яковлевич, тогда еще поэт начинающий, выпускает два сборника под названием «Русские символисты». А в Петербурге начинает писать стихи в новой манере Зинаида Гиппиус, жена Дмитрия Мережковского, критик, литературовед, философ и, конечно, поэт. Не случайно сборники Брюсова назывались «Русские символисты», потому что все в ту пору знали символистов французских. Это, прежде всего, три крупнейших французских поэта – Поль Верлен, Артюр Рембо и Стефан Маларме. Попробую сформулировать две главные ключевые идеи. Одна идея символистов французских состоит в том, что все органы человеческих чувств – зрение, слух, осязание, обоняние – сходятся в какой-то одной точке. Есть какой-то общий закон, по которому мы воспринимаем мир. И второй ключевой принцип – это бесконечная глубина символа. Что такое символ? Это некое единство предмета и смысла, которое нельзя переделать. Каждый предмет несет в себе какой-то невещественный, иной смысл, который нас уводит вглубь веков, вглубь столетий. Если возвращаться к поэзии русских символистов, то надо сказать главную, ключевую вещь. Если в стихотворении Александра Блока мы встречаем строку «Вхожу я в темные храмы», то это вовсе не означает, что кто-то куда-то входит. И в несколько храмов одновременно войти нельзя. Речь здесь идет о том, что храм – это символическое место контакта человека с некой нездешней силой. И вхождение в храм не означает буквального события, а это событие символическое, которое осуществляется в сознании героя. Очень легко можно было бы сконструировать символическое стихотворение, в котором, например, речь идет о том, что зимним вечером поезд идет мимо пруда. Вода – это символ, вечер, вечернее время суток – это символ, зима – это символ, поезд и железная дорога – это символ, обычно символ смерти. Помним заблудившийся трамвай Николая Гумилева. Поэтому если в таком стихотворении речь идет о каком-то конкретном событии, то читатель, посвященный в поэтику символизма, конечно, видит здесь нечто иное, более глубокое, более фундаментальное и не очень-то привычное для читателей поэзии XIX века, в особенности той поэзии, которая напоминает некрасовскую, где все предметное закреплено прямо за предметами. Время расцвета русского символизма – это примерно два десятилетия. С середины 90-х годов XIX века, когда появляются сборники Валерия Брюсова, и до середины 10-х годов нового столетия, когда в полемику с символистами вступают новые поэтические течения. В этот период времени можно выделить два поколения русских символистов – старших и младших. К старшим символистам, помимо уже называвшихся Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, относятся еще Константин Бальмонт, Федор Сологуб и многие другие известные поэты. Младшие символисты – это поэты, которые дебютировали чуть позже, в 902, 903, 905 годах. Это, конечно, Александр Александрович Блок и это Андрей Белый. Конечно же, круг младших символистов тоже более обширен. Это Вячеслав Иванович Иванов. Его не стоит путать с другим выдающимся поэтом Георгием Владимировичем Ивановым. А в 1905 году поэт Вячеслав Иванов вернулся из-за границы в Россию и поселился на 7-м этаже дома номер 25 по Таврической улице. 7-й этаж – это было очень высоко для тогдашнего Петербурга, поэтому эту квартиру и прозвали «Башней». Вячеслав Иванов имел репутацию, наверное, самого загадочного, самого культурного, самого эрудированного поэта, философа Серебряного века. И он собирал вокруг себя людей наиболее талантливых, наиболее одаренных. В его квартире собирались Блок, Белый, Гиппиус, Мережковский. А кроме того, там было много поэтов, и музыкантов, и художников. И вот во всем этом великолепии сказалась мощь, богатство русской культуры начала Серебряного века. Можно было бы очень долго и подробно описывать различия между теорией и поэтической практикой старших и младших символистов. У старших символистов зачастую доминирует принцип самовыражения, который отрицает основные идеи русской литературы XIX века. И об этом очень много пишут критики. Русская литература XIX века основана на принципе служения идеи, жертвенности. Об этом, конечно же, пишут и Тургенев, и Достоевский, и Тютчев, и Фет, и другие крупнейшие литераторы. Константин Николаевич Бальмонт в 1903 году выпускает сборник со знаменательным названием «Будем как солнце». Символистский прорыв к тайнам бытия не знает никаких границ. Нет больше никаких здешних идей, нет общественных задач, нет задачи освобождения народа, достижения свободы и других социальных проблем нынешнего времени. Символисты, и в особенности символисты старшего поколения, апеллируют как бы сразу к мировым тайнам. Личность поэта-символиста, то «я», которое присутствует в стихах, коренным образом отличается от подобных же особенностей лирики предшествующего времени. Если говорить о символистах младших, то здесь спектр значений, связанных с их поэзией, еще более усложняется. Огромную роль здесь начинает играть философия крупнейшего русского мыслителя и поэта тоже Владимира Сергеевича Соловьева, сына известного историка. Его учение о Софии, о вечной женственности становится основой для многих стихотворений раннего Блока. Младшие символисты видят в искусстве не отражение реальности, как это казалось многим поколениям писателей в России и в других странах. Искусство – это тот центр, в котором или через который осуществляется главное развитие жизни. Жизнь, культура, цивилизация, человек, космос развиваются именно средствами искусства. Искусство не отражает готовое, а наоборот опережает собою жизнь. Принцип так называемого жизнетворчества, сближение жизни и стихов. В начале 10-х годов происходит перелом, и на сцену русской поэзии выходит совершенно новое течение. В 12-м году она получает имя «акмеизм» от греческого «акме» – «вершина». Это высшая точка человеческой жизни, это высшая точка смысла, равновесия и гармония. Движение акмеизма начинается благодаря усилиям двух поэтов, очень разновеликих. Один из них великий, Николай Степанович Гумилев, расстрелянный большевиками в 1921 году. А другой Сергей Митрофанович Городецкий, поэт гораздо менее значительный, но в то время сыгравший очень большую роль в консолидации, формировании акмеизма. Гумилев формулирует принцип, согласно которому поэт – это не гений, а ремесленник, это мастер. Гумилев уделяет главное внимание обучению писать стихи. Именно поэтому в 11 году образуется первый цех поэтов. Это та школа, в которой вырабатывается мастерство поэта. Очень важна здесь преемственность от Брюсова к Гумилеву. Брюсов очень внимательно относится к Гумилеву, несмотря на то, что он основатель символизма. А Гумилев большим почтением относится к своему учителю Брюсову, несмотря на то, что именно против символизма Гумилев направляет острый меч своей критики. Гумилев публикует замечательную статью, перевернувшую все в русской поэзии. Она называлась «Наследие символизма и акмеизм». Наряду с словом «акмеизм» Гумилев здесь выдвигает слово «адамизм» от имени Адама, первого человека, который оказался один, наедине с дикой природой. И ему нельзя быть слабым. Это человек, который противостоит шумящему, гудящему, страшному миру. Адамизм – это еще одно важнейшее слово, которое описывает ту реакцию на символизм, которая в русской поэзии появилась в 10-е годы. Этот принцип необходимого преодоления символистской туманности, двусмысленности изложен очень просто Мандельштамом в стихах. «Нет не луна, а светлый циферблат сияет мне, и чем я виноват, что слабых звезд я осязаю млечность, и батюшкова мне противна спесь, который час его спросили здесь». А он ответил любопытным: «Вечность». Батюшков более близок к символистам. Когда его спрашивают, который час, поэт Батюшков русский, по мнению Мандельштама, должен был бы ответить «вечность», потому что луна, потому что ночь. А для Мандельштама в этом стихотворении важно другое. Не вечность и ночь, и луна, а луна – это просто циферблат, который говорит, что сейчас столько-то часов ночи. И не более того, здесь нет никакого потустороннего избыточного смысла. Еще одно важное слово, связанное с этим переломом, это слово «кларизм». Корень здесь интернациональный, ясный, прозрачный. Вот что означает это слово. Кларизм – это принцип ясности и прозрачности стиха, который был сформулирован Михаилом Алексеевичем Кузьминым. Его фамилия пишется без мягкого знака, и это сразу стоит запомнить. Когда мы говорим «Михаил Кузьмин», у нас, конечно, сразу возникает в сознании эпоха Серебряного века и эпоха перелома, перехода от символизма к акмеизму. Михаил Кузьмин, даже на фоне удивляющего Серебряного века, абсолютно уникальная. Он писал изысканную стилизованную прозу. Он писал жизнерадостные мажорные стихи. Был таким молодым Моцартом от поэзии. Он писал прекрасную музыку и иногда писал романсы на свои стихи. Выходец из глубокой провинции, долгое время он жил на Западе. Некоторое время собирался стать монахом. В то же время держал литературный салон. Это была поистине уникальная фигура и учитель многих поэтов последующего поколения. О прекрасной ясности, так называлась статья Кузьмина, и она подводит нас к третьему важнейшему манифесту акмеизма, который, впрочем, был опубликован позже, но написан был тоже великим поэтом Осипом Эмильевичем Мандельштамом. Он назвал свою статью «Утро акмеизма». И здесь высказано несколько важнейших вещей. «Мы устали от акмеизма», так говорит Мандельштам, «устали от бесконечных туманов, от бесконечных отдалений от конкретного предмета в непонятную бесконечность. Мы должны вернуть слово в предмет. Мы должны достигнуть однозначности художественной речи». Второй тезис Мандельштама состоит в том, что акмеизм несет в себе тоску по мировой культуре. Символизм развоплощал разные этапы развития культуры. На почве символа стиралось различие между нюансами, которые были присущи различным культурам. Это суждение, конечно, может быть очень схематично, но все-таки, тем не менее, нужно еще раз подчеркнуть, что Мандельштам настаивает на том, что точность, тождество предмета и слова означает и требование точности воспроизведения разных культур, разных времен, относящихся к прошлому человеческой цивилизации. Надо сказать, что символизм и акмеизм, которые боролись в начале 10-х годов, неравновеликие. Символизм, пожалуй, более широкое явление, и можно заметить черты символизма и в живописи, и в музыке того времени. Акмеизм – это явление, связанное только с поэзией. И те шесть поэтов, которые провозгласили себя в 1912 году акмеистами, имели очень разную судьбу. Среди них было три великих поэта. Это Николай Гумилев, Анна Ахматова, жена Гумилева в тот момент, и Осип Мандельштам. Были поэты и не такие крупные. Это уже называвшийся Сергей Городецкий, это Владимир Нарбут и это Михаил Зинкевич. В начале 10-х годов на сцену выходят футуристы. Это еще одно влиятельнейшее движение в русской поэзии. И футуристы борются и с символистами, и с акмеистами. Им невыносима вся предыдущая литература. В своем манифесте, названном очень вызывающе, шокирующе, пощечина общественному вкусу, это манифест 1912 года, футуристы, представители нового направления в поэзии, заявляют, что необходимо сбросить с парохода современности Пушкина, Достоевского и Толстого. Это шокирующий тезис. Кроме того, футуристы настаивают на том, что нужно перечеркнуть весь прошлый привычный язык, а следовательно, нужно выработать новый, еще неведомый язык общения. Ну и, наконец, еще один тезис этого манифеста русских футуристов такой: мы стоим на глыбе нашего «мы», и мы видим, что мы подвергаемся насмешкам, мы подвергаемся атакам, и будем им противодействовать. На какое-то время большевизм и революционные изменения, та самая музыка революции, которую призывал слушать Блок, оказались сближенными с принципами русского футуризма и русского авангарда. Мы здесь сблизили два слова – футуризм и авангард. Футуризм – это слово, применимое только к поэзии, не только, правда, к русской, но еще и к итальянской, потому что в Италии был свой вождь футуризма, поэт Томмазо Маринетти. А авангард – это движение более общее. Можно говорить об авангарде в музыке, можно говорить, конечно, об авангарде в живописи, в архитектуре. Что такое авангард? Что это за движение? Это движение, которое призывало вырваться вперед, в жизнь, аван, и слить искусство с жизнью не в том смысле, как к этому призывали к символисты, а в прямо противоположном. Искусство не отсылает к прошлому, к символам, которые уже устоялись. Современное искусство должно быть понятно всякому, абсолютно простому человеку. Именно об этом говорят русские футуристы, среди которых можно выделить имена Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Василия Каменского, Давида Бурлюка, Елены Гуро и многих других. В особенности интересны поэтические поиски Велимира Хлебникова. Хлебников был в первую очередь творцом. Он даже пересоздал имя, которое ему было дано от рождения, и назвал себя Велимиром. И это своеобразный литературный псевдоним поэта, который во многом изменил русскую поэзию. Он называл себя «Будет Лениным», и не случайно, потому что его заумная поэзия, написанная, как он говорил, звездным языком, это до сих пор неразгаданный код, адресованный нам, читателям 21 века. Именно футуризм – это единственное течение в русской поэзии, которое перебралось за границу 17-го года. На какое-то время авангард в поэзии оказался востребованным и в советское время. И понятно, почему этот революционный пафос пригодился партии большевиков на первых порах ее господства в стране. Владимир Маяковский основывает журнал «Лев», «Левый фронт» – это три большие буквы. Затем «Новый лев» вводит в практику понятие социального заказа, говорит, что поэзия должна следовать тому, что требует общество. Но уже через несколько лет наступает перелом. Так всегда бывает с революциями. И Великая Французская революция конца XVIII века тоже стремительно перешла в консервативную фазу и стала уничтожать тех самых идеологов и деятелей, которые стояли у ее истоков. Революция, происшедшая в России, революция, давшая начало новому государству СССР, сохранилась дальше только в стилистике. А вот авангард с его явными революционными устремлениями в будущее стал подвергаться все более резкой критике. Так исчезли и ушли в прошлое последние признаки того высочайшего расцвета, которого достигла русская поэзия в десятые годы. Начиналась совсем другая эпоха, эпоха, когда на первый план выдвинулись пролетарские поэты, комсомольские поэты. Однако это тема уже для совсем другого разговора. Серебряный век ушел в прошлое.